Альхамдулилля, саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемый суфик, наш кредит раздела до нового. Аль-Касмасани, да, это Адилятул Ахкам. Адилятул Ахкам, то здесь пойдет речь Аль-Адилля Шар'ия Сахиха, да? То есть, и шейх говорит, Аль-Адилляту Шар'ияту Сахиха, марджуха ля китаби Аллахи Та'аля, аллази хуа аслуддин ва асасул ислам, да? То, что Адилля Шар'ия Сахиха, то есть они все возвращаются ля китаби Аллахи Та'аля, аллази хуа аслуддин ва асасул ислам. ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وهي أنواع الآتية فهو كتاب الله تعالى ده اتفاق سنن النبوي قولا وفعلا وتركا وتقريرا إجماع الأمة إجماع الخلفاء الراشدين قول الصحابة إجماع أهل المدينة ده عند المالكية وإجماع أهل الكوفة عند أهل الكوفة وشر من قبلنا والاستحسان والمصالح المرس والعرف والعادة وسد الذرائع والاستصحاب ومنه البراءة الأصلية والاستقراء الاستدلال والمتفق عليه منه الكتاب والسنة والإجماع لا غيره لا غيره فمنعقد لكل منها بابا ده то есть отдельно для каждого из них есть раздел وما الباقي وما باقي الأنواع то есть остальные да هي محمود أعرب وأما باقي الأنواع وأما باقي الأنواع وأما باقي الأنواع أبو حمزة أنواع وأما باقي أنواع أعرب أما باقي الأنواع مش باقي الأنواع دارش Неправильно ты, Роб? Нету там я. Мама Бакыль Анва, где там я? دم مقدر الفكرة الياء الياء المحذوف اللي تخلص من تكوين ساكنين شو بتعرفش إعراب всегда على النطق таким образом как ты произносишь а не таким образом как написан إعراب всегда делается таким образом как ты произносишь это предложение таким образом как оно написано وهي المختلف ابن وزاد يختم وهي المختلف وهي المختلف فيها فتنعقد لها بابا رابعا ده то есть فتنعقد لها بابا رابعا то есть это الأدلة التي هي مختلف فيها وما القياس فسوف نعرض نعم عرض يعرض فسوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله نتحدث عن القرآن في هذا القسم في خمسة فصول نتحدث عن القرآن في هذا القسم في خمسة ألف فصول ده то есть разговор عن القرآن будет в пяти разделах نعم الأول تعريف الكتاب ده وحجيته وأحكام القراءة الشاذة قراءة الشاذة أنا شاذة من ناحية الثبوت то что она غير متواترة قراءة الشاذة не имеет в виду то, что она то есть не является худжа или не принимается. Нет, она худжа и принимается худжа филюгат, уль-караат, уль-стидля, уль-ахкам. Но шазда со стороны то, что эзиль караат лесит мутаватира. Ас-сани аль-мухкам аль-муташабих на Коран, ас-салис аль-муарабу. Аль-муараб, то есть аль-калимат аспахат арабиятан. Аль-калимат асбах арабиятан. То есть это были иностранные слова, стали как Якуб и так далее. И подобный род слова. Ва насху фил Куран ва сунна ва икрарат фил Куран. Нам. Амма ма, то есть это пять аль-фусуль. Хамса. Фусуль. Амма ма ятааллюку би кафиати аль-истидлаль бил Куран фа саяти аль-хадису анху фил кисми аль-хамиси мин хадзал китаб инша Аллаху. Нам. Аль-фусуль ауал. Таариф аль-Куран. Аль-Куран калям Аллах. Это ауалан, васаниян, васалисан. Аль-Куран хуа калям Аллах. Аль-муназзалу аля Мухаммадин алейхи салату ассалам билавзихи аль-араби. Билавзихи аль-араби, то есть он на чистом арабском языке. Аль-мутааббаду битилаватихи. Аль-мутааббаду, то есть человек поклоняется чтением его. Читая Куран, человек поклоняется этим. Да. Аль-мактубу фильм-ас-сахифи, то есть который сейчас мактуб фильм-ас-сахиф. Аль-мутаватиру мин хайсу накль. Мин хайсу ан-наклю, то есть он мутаватир мин хайсу ан-накль. Фалейса куллю каламихи та'аля Кур'аном, то есть не все слова Всевышнего Аллаха являются Кур'аном. Фат-таврату вал-инджилу ваз-забур лейсат Кур'аном. Лейсат Кур'аном, почему? Потому что инджиль это инджиль, а забур это забур. А вот это Кур'ан. То есть он хочет сказать, что Кур'ан это только вот то, что именно вот таким образом было ниспослано на Мухаммада, то есть который подходит под этот тариф, скажем так. Нет, не Кур'ан. Хадис аль-Кудси, да. Да, слова Аллаха, но не Кур'ан, да. Да, но не Кур'ан. Что касается Таврот, Всевышний Аллах его своей рукой написал. وكذلك سائر كلامه تعالى فانه يتكلم بما يشاء كيف يشاء это что Всевышний разговаривает как хочет и каким образом захочет и когда захочет но это не Куран это вот только то есть من الفاتحه الى الناس нет Куран это слова из слов Аллаха которые он произносил но Кураном не называется тут только вот от Фатхи до нас. Все остальные тоже слова Аллаха и речь Аллаха, но не называется Кураном. Тоже Куран. Да. Все это Куран. Все, что вошло в Куран, это Куран. Да. Фэйну ядакаляму бима яша кейф яша. ومن ذلك الأحاديث القدسية تدا فهي ليست قرآنا من هذه تس من القرآن هو تسلوا الله عنده. ну как обычно. Да. Есть хадисы кудси, которые посланник Аллаха непосредственно от Аллаха слышал, когда он поднимался. Да. الحديث الكسية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام من قول الله تعالى لفظا ومعنى هذا там есть небольшой خلاف некоторые сказали то что معنى لا لفظا но صحيح لفظا ومعنى لفظا то есть как об этом сказал шейх لكن то есть الحديث الكسية посланник Аллаха их передал так же как их произнес Всевышний Аллах да الحديث القدسي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى لفظا ومعنى لكنها لم تنزل لتكون قرآنا لم تعلليه لم تنزل لتكون قرآنا بدليل أنها لم تكتب في المصحف دليل هذا то что не было записано في المصحف ولا يقرأ بها في الصلاة их не читают в салат. К хадисе, قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أخرجه مسلم. Как сказали имам Муслим? Нет. وليس صحيحا قول من قال إن الأحاديث القدسية إن الأحاديث إمام مسلم он был единственный из этих كتب الستة من العرب عربي مسلم حجاج он был этот من العرب ну إمام أحمد все остальные на том это остальные Аль-Бухари Тирмизи Ан-Насаи ну не совсем оттуда же ну именно Шам да мин Хурасан точнее. وليس صحيح قول من قال إن الأحاديث القدسية إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي عليه الصلاة والسلام شكرتوش ليس صحيح بل ألفاظها ومعناها من الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم راو لها يحكيها عن ربه تعالى تبارك وتعالى نعم. وترجمة معاني القرآن إلى لغات العجم ليست قرآنا أيضا وكذلك تفسير المتضمن لمعاني القرآن بلغة العرب ليس قرآنا это же понятно даже что то есть Коран это вот именно только это حجية القرآن القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ليكون هداية للبشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة فنصوصه أدلة على أحكام الله نصوصه نصوص القرآن أدلة على أحكام الله تعالى بدت أحكام الفقهية بدت أحكام الأكادية إتكدالة نعم ونصوصه أدلة على أحكام الله تعالى وبيان لمرادات الله من العباد то есть и разъяснение того что хочет Всевышнего от своих рабов وشرائعه التي شرعها لهم то есть это законоположение Аллаха которое он узаконил для своих рабов ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد то есть не разногласят мусульмане то что тексты Корана являются доводы худжадж даже единственное что разногласят является ли тот или иной аят далилем на ту или иную мас'алю. Вот в этом халяф. Да, понятно, может быть? То есть иттифак среди мусульман, то, что сам Коран сам по себе худжа, то есть каждый текст их является худжа. Ихтираф бывает в чем среди ученых, является ли тот или иной аят доводом на ту или иную мас'алю. Как, например, священ Аллах говорит, как слава священ Аллах, факсулю уджухакум. Является ли это далилем на то, что рот и нос является сполоснуть обязательно или нет? Или достаточно только сполоснуть, то есть помыть лицо и так далее? Входит ли нос и рот то есть, ваджи или нет? Или это фамсах бирузикум и подобного рода, то есть аяты. То есть ляшкаль, то, что это далиль, но фактом то, что указывает ли он на ту или иную масалю или нет. Вот это халяф. Да. Или точно также это Аулямустумуниса. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه да то что является обязательным то есть и также не разногласие то что является мусульманом то есть الأخذ بها بالآيات على الوجه الذي تدل عليه но факт в том что خلاف هل تدل هذه الآية على مسألة ما أم لا несмотря на то что اتفاق если то есть указывают то все все берут ля шкаль только то, что указывает ли вот это на чем аль-халяф или как например иннаху ман юшрик биллахи факад харрам аллаху лил джанна ва ма хум нар ва ма ли залим мин ансар то есть указывает это аль-ая то, что ля узри биль джахли фи ширк потому что аль-ая фиха итлак всевышний аллах иннаху من يشرك بالله جاهلا أم مخطئا أم ساهيا أو خلاص إن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فما أهنر مال ظالمين أنصر ذلك. لا أشكال أسل دي سيك то, что если указывает, то но факт в том, что указывает ли. Понятно, то есть вот это произошло аль-калям. Нам малям такун аяту мансухатан. Варуббама кана фи бад аль-аят иджмалун тубайнуху суннату ау гайруха мин аль-адиб. То есть в некоторых аятах может быть иджмаль, да, то есть и сунна разъясняет ау гайруха, то есть это акваль ас-сахаба ва табиун. Почему? Потому что со стороны посланника Аллаха тафсир пришел очень мало, да, как мы об этом проходили. Теми, то есть, я проходил тафсир Ибн Тамии, со стороны посланника Аллаха очень мало пришло тафсира, вообще мало. На Коран со стороны посланника Аллаха егошнего тафсира пришло вообще мало. Вообще очень мало. Не просто мало, весь основной тафсир, то есть это по той причине, то, что сподвижники не нуждались, то есть, в таком тафсире, как мы. Они понимали Коран. То есть единственное, им некоторые муташаби, некоторые мушкалят, то есть они нуждались в объяснении, и все. Со стороны посланника Аллаха очень мало пришло тафсиры. Может быть, не больше 15 из всех аятов. Все остальное пришло, то есть от сподвижников и табиун и так далее. Потому что сподвижники понимали, то есть они по причине своего ума и знания не нуждались, то есть, в таких тафсиры, как сейчас нуждаемся мы. Вагурухам на ладиле. Рубба макана фига умумун уриду бихил хусус. Даже, то есть, опять же, такой умум мурод бихил хусус. Есть амун махсус, а есть умум мурод бихил хусус. Это два разные. А понятно, что такое амун махсус, хокмун ам махсус и хокм ам уриды бихи хусус. Какая разница между ними? Амун махсус — это не спасался аят. Да? Да, у него общий хокм. Охватывает в себя. Что такое хокмун ам? Это хокм яшмалу джамил афрат аля ваджи шумуль. То есть таким образом лайхуджу минху фардуна лафрат. Что такое тахсис? Это тахсис — это ихраджу бад лафрад лам мин лам. Тахсис — это ихрадж бад лафрад лам мин лам. Да, как вот, например, фактулю мушрикин. Это хокм ам общий, то есть и яшмал джамиль лафрад. Куллун ман ясуку алейхи ля в мушрик. Даже, ну, то есть, теперь, что такое ам урид бихи хусус? Это когда не спосылается лявзуль ам, но изначально в нем, то есть, не входит туда некоторый афрод, изначально, то есть, он не делается ему тахсис потом другими текстами, нет, он сам по себе изначально не входит в него, то есть, определенные виды. Например, ты помнишь что-нибудь? А, вот, да. Нет. Фаламараугу. Как же, какое слово там? Фаламараугу. Коль хазе мум хазе мумтируна. Например, аят. Или так, да. Не, это ам, то есть нет, они мужчины вообще изначально не входят в отношении женщины. Как, например. А туда миру кулля шаин, как же там аят начинается, субханаллах. Получается, она была не спасена на общее, но она изначально ее муродит, а махсут ли ее хусус тоже, так? Да, хоть, как, например, кому ад. когда пророк, кто был послан к Ады? Гуд? Да. Гуд. Да. То есть, и он фаскар аха адин из анзара камуху бил ахкаф и каду халатин назуру мин бейн ядейху мин халфи алла та'буду ла тужрику бинкак алла та'буду илля Аллах инни лакум минху насиру мубин калю аджи'тана ли та'фикана ан алихатина фа'тина бима та'идуна ин кунти мина садикин фа'ла иннама альму анда Аллах ва иннама ана кал иннама альму анда Аллах ва баллиху. В общем, потом Всевышний Аллах говорит: «Фалямма раху аридан мустакбиля а фалямма раху аридан мустакбиля ауджатим калу хаза мумтируна калу бала». Как сказал Аллах: «Фалямма раху аридан мустакбиля ауджатим калу». То есть факт в том, что Всевышний Аллах послал на них тучи сильным ветром. И они когда увидели его, Аридан Мустакбиль Аутиатин, то есть когда он шел вот этот циклон на них, и они, то есть, кому ад увидели и стали радоваться, вот то сейчас дождь, там циклон идет, будет у нас вот, вода, полив и так далее, все это, да. Бальхо, как же, Фалама Рауха Аридан Мустакбиль Аутиатин, Кулхаза Мунтируна. بله ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربهم فاصبحوا لا يرى إلا فاصبحوا لا يرى إلا منازلهم فاصبحوا لا يرى إلا منازلهم. То есть факт в том, что Аллах تدمر كل شيء كل من أدوات العموم, то есть внешне то, что ريح уничтожал вообще все. Все, что встречал на своем пути, нет, этот рих уничтожал только людей. Фаслахуляй Ра'илля Маназилум, то есть их дома все остались. То есть, и уничтожал людей таким образом, как это пришло в Фисуре, Сура Самания Таляялета. Самания Таляялин Васава Айям. Как Сура это? В общем, поднимал их воздух, переламывал их, разрывал и выбрасывал вниз ветер. Да. Вот это, да. Изначально умум, мурод для хусус. То есть, хоть и указывает на общий текст, но он изначально в нем имеет в виду, то есть не имеет в виду все. Да, что-то определенное. Вот это разница между амун махсус и ам уриды бихи хусус. نعم. ربما كان فيها عموم أريد به الخصوص فيجب البحث عن مخصصاته في الآيات الأخرى في الآيات الأخرى والأدلة الأخرى المعتبرة كما سيرد بيانهم في القسم الثالث. خصائص القرآن. خصائص القرآن في الأدلة على الأحكام. خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام. Хасайс – это конкретизация, да? Хасайс ул-Куран фид далалати аля аль-Ахкам. Ямтазу ул-Куран ансайри усули аль-Ахкаме би мумайгизатин. То есть ямтазу отличается, да, Куран от остальных других этих. Ансайри усули аль-Ахкам би мумайгизатин. То есть отличиями минха из них. Аннаху бин усусихи мин калами ллахи. То, что Куран – это из слов Всевышнего Аллаха. Аллах هو الذي قاله وتكلم به. Да, это то, что Всевышний произнес и разговаривал этим. ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والكسور. То, что العجز والكسور, как нашим исламом. الذي يعتري كلام البشر. الذي يعتري كلام البشر. Да, то есть يعتري как бы заходит, то есть подходит. Да. То, что слова Всевышнего Аллаха, то есть там нету никакого недостатка, абсолютно вообще ни гаин и тляка. Да. Как это бывает в словах человека, фетабири ан мурадати. То есть то, что часто бывает так, то, что человек не может полноценным образом выразить свою мысль таким образом, как она есть на самом деле. Вот, то есть, в словах Всевышнего Аллаха такое изначально отсутствует. Да. Асани Аллаху Та'аля анзалаху билисанин арабиин мубин. Анзалаху билисанин арабиин мубин. И отсюда халяф является, то есть, алифлам мим, или, то есть, алифлам рой, и так далее. Буквы, несущие в себе смысл, или это просто буквы, которые не несут в себе никакого смысла, то есть в отношении нас, их смысл знает только Всевышний Аллах. И Аллаху Алям, то есть более достоверно то, что несут в себе смысл Всевышний Аллах, и Аль-Араб тоже это знали, но фактом то, что потом знание об этом было утеряно, и Аль-Куртуби, то есть указал на это, и привел в доводы Шар, который указывает на это, то, что арабы разговаривали. То есть они, то есть, когда понимали, например, алиф лям ро, они понимали, то есть, что он имеет в виду под этим. И все вот эти буквы, то есть этими буквами они выражали определенность, то есть, чтобы полностью все предложение не понимать, они выражали оттуда основные буквы, слушающий понимал, что он хочет сказать. А то, что да, сейчас, то, что из-за того, что люди не знают, это не говорит о том, то, что арабы тогда тоже этого не знали. Если в будущем сами будете искать, посмотрите тафсир аль-Куртуби и посмотрите тафсир аль-Джассас, то, что и они, то есть и Аллаху Алям, то есть более достоверно Аллаху Алям. И этот тафсир Абу-Бакр ибн Араби, Яхкам аль-Куран, то, что они указывают на это. То, что арабы понимали эти буквы. И, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, то, что многие ученые сейчас скажут, что буквы, которые мы сейчас не знаем, их не знаем только Аллах и так далее. Мы действительно их не знаем, и действительно их не знание Аллаха. Но это не говорит о том, что арабы тогда тоже этого не знали. А какие-то есть, но фактом, то, что мы не можем их вытащить ахкамы, пока не узнаем смысл этих букв. Ну да. Потому что так получилось. Да. Ну, это так оно есть. Мы сейчас в учебе, ты должен говорить, то, что сейчас много из религий, все утеряно, мы об этом не знаем. Много из положений религии сейчас мы не знаем. Не Коран, но много из сунны мы не знаем этого. Инна нахну назальна дикра ва инна лаху лахафизун, то есть это то, что касается Корана. А много из сунны, из того, что пришло, было из сунны посланника Аллаха, и то, что он делал, и то, что он рассказывал, до нас не дошло много чего. Много чего до нас не дошло, это мы можем видеть из подвижников. То есть хутбы, сколько посланник Аллаха делал хутбы. И сколько он там всего интересного рассказывал, что мы знаем об этом? Все, что мы знаем, посланник Аллаха, то есть в одной из худ читал аяты из суры Кахф, например, а в другой из худ читал аяты из суры Кахф, и так далее. То есть он же еще сопровождал это словами, то есть исповедники не выучивали, то есть, или, например, один раз посланник Аллаха сделал худбу с фаджра до зухра, прочитал зухр, сделал хутбу до асра, прочитал асра, сделал хутбу до магриба. О чем он там говорил? И сподвижники передали то, что посланник Аллаха рассказал все, что будет происходить до судного дня. И события судного дня, и так далее. Мы сейчас все этого не знаем. Мы не знаем, о чем тогда рассказал посланник Аллаха. Абдулла ибн Аббас сделал хутбу и сделал тафсир суры Ан-Нур. Где этот тафсир? И до такой степени сделал тафсир, то, что его ученики рассказывали, то, чтобы, если бы Фарис и Рум слышали бы этот тафсир, «Ля асляму джамиан», все бы они приняли ислам сразу же. О чем там говорил Ибн Аббас? Ибн Аббас сделал тафсир всему Корану полностью, от начала до конца, много раз. Где этот весь тафсир? Все, что у нас пришли отрывки, то есть передается от Ибн Аббаса в том-то аяте, в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, то есть там, может, 100 ревоятов. А сколько аятов? Несколько тысяч. Или это Масуды, например, где это все? Или посланник Аллаха, то есть передалось, в общем, сложности достоверных хадисов от посланника Аллаха полностью всем, несколько тысяч вообще. Несколько тысяч. А у него жизнь была до какой степени длительная. То есть это все это вместе с его словами, делами, то есть он там делал. А сколько, то есть, например, его слов передалось, ну пускай будет 1500 выражений. То есть он что, за 25 лет призыва только 1500 слов произнес? Намного-намного больше. До нас это не дошло. И рассказал намного-намного больше. И видел, то есть намного-намного больше. Или Абу Бакр. Этот человек был Алям Унас Аля Ляк. Если сподвижник, он знал больше всех хадисов. Кто знает какой-то один хадис от Абу Бакр? Или Саад ибн Аби Ваккас, то есть или Саид ибн Зейд, или Абу Байд ибн Джаррах, то есть или подобный им. Утерян. То есть не то, что деньги, то, что люди не сохранили, не смогли. Если бы не аль-хадис, все, мы бы сейчас вообще были бы, может быть, как эти. Да, вообще это. То есть мы были бы из тех, которые ваджадна абана, якулюн Аллах, Аллах. И все. И неизвестно вообще, чем бы занимались, что бы мы делали вообще. Или тот же во время Ибн Таймии, когда было нашествие мушриков, татаров, столько книг было уничтожено вообще, то есть до такой степени не хватало сил у людей сжигать книги. Выбрасывали в река, то есть сплошная чернила, до такой степени тонны книг, то что река полностью как чернила была. Целая река, да, целая, представь, река огромная. Черные, как чернила вся. Это сколько книг нужно было? Сколько сжигали тонн, да. Да, миллионы там вообще. Это сотни тысяч вообще, если не миллионы тонн книг вообще было уничтожено. И мы этого не знаем сейчас. Нет. Тафсир имама Ахмада не дошел до нас. Тафсир ибн Масуда не дошел. Тафсир Исхака ибн Рагуя не дошел. Целый у имама Ахмада целый тафсир не дошел. Тафсир Ваке не дошел. Тафсир Шафии не дошел. Вообще ничего не дошло. Да. Книги имамов были утеряны полностью. Многих из имамов книги были полностью утеряны. Даже книги того же Ибн Таймии, вот то, что сейчас до нас дошло 10% от того, что. Да. От того, что было от Ибн Таймии. 10% только лишь. Все уничтожалось. Поэтому, фактически, то, что мы сейчас думаем, то есть мы там что-то знаем, там какое-то у нас там что-то мы где-то там узнали. Это вообще, да, это то есть наш фахм сейчас и тот наш уровень знаний, если бы у нас по меркам, то есть ас-салев, это бы просто было смешно. Вообще над нами смелись бы, я не знаю, да, над ними. Я чему радуются, джахили сидят. Да, то есть Сахих аль-Бухари это Мухтасар, Мухтасар. Вот то, что у нас сейчас Мухтасар Матн, у них Мухтасар был это Сахих аль-Бухари. Мухтасар. То есть вот этот Суннан Аби Дауд это матн, фиховской матн для факиха, то есть который уджуб он должен был его знать весь наизусть. Это матн, как сейчас у нас матн омтлякам, да? То есть у них матн был это Суннан Аби Дауд. Это был матн. Вот, Сахих аль-Бухари, он так и называется, Мухтасар. Мухтасар мин то есть Джамиль Мухтасар мин калями Наби алейхи салату ва салям аквалихи ва афалихи. Мухтасар. Только если представить то, что аль-Бухари из 500 000 хадисов выбрал, то есть несколько тысяч хадисов и записал. Аль-Мукарана, то есть несколько тысяч из 500 тысяч. И раз сколько до нас не дошло, это только то, что было у имама Аль-Бухари, не говорю уже про остальных. Поэтому то знание, которое у нас сейчас, это, то есть по стандартам, то есть по меркам, это только лишь это. Ладно, не будем отвечать. Они когда ездили, папы дали там, типа, арабские люди, это вывозят данные. Нет, нет, слабо, да. Папы дали, да, это вообще не ты говоришь, как там. Нет, ничего, мы не знаем, какой язык будет вроде. Но слышал, татары говорили, что татарский. Вообще турки тоже что-то имеют. Я когда турки не работал, они тоже имеют. Иннаху та'аля анзаляху билисани арабии мубин. Ва нахну накраху билисани алладзи унзила бихи. ونحن نقرأه باللسان الذي أنزل به وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا التوراة والإنجيل то есть нет самого اللسان الذي أنزل به أصلا والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة فاكتم то что التوراة то есть такрибан аль-лисан Муса. Да, как это язык? Да. Как? Да. Но факт в том, что в нем тахрифат и так далее. Аль-Ягуд до сих пор сохранили язык Муса, то есть, на котором он жил. Но, может быть, не такой степени хорошо знают, как раньше, но знают. То есть, ля-хадин ма. И читают, то есть, на факт в том, что это урод, то есть искажен. Махма кайна дакайкатан. Хаза билидов, то есть то, что аттарджима, этот перевод на другой язык, он искажает смысл, какой бы точно он не был. То, что даже как Куран невозможно перевести в ушни. То есть это. Да. Хаза билидов ати иля тахрифати максудати аллати дахалат фиихима абра аль-усур. Абра аль-усур, то есть по протяжению то есть, веков. Да. Абра аль-усур. Аср абра это через. Да, да, да. Пока время шло, то есть это тахриват. Ан аль-Куран нукля илейна би альфазихи нафсиха, би альфазихи нафс, то есть кама натака бихи Аллаху азза ва джалла. Лян Аллаха тааля такаллафа би хифзихи нам, то есть би хифзихи би каулихи. Инна нахну نزلنا ذكره وإنا له لحافظون وهذا يعني أن نكره الألفاظ التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير ولو كان حرف واحد даже то есть если кто-то сейчас скажет что какой-то حرف там лишний то есть или нужно его убрать или поменять или этот كفر وتدنسنا وبهذا يتميز عن السنة النبوية فإنها نقلت إلينا بالمعنى на то, что сунна набавуи нукля талейна бельмана илля маша Аллах. Илля маша Аллах. То есть много из хадисов, то есть сподвижники передали бельмана. Бельмана. Да. И поэтому хляф среди ученых по наху является ли хадисы худжа. Филюга, противоположность шиар. Шиар, то есть билеттифак это худжа. Почему-то шиар сохранялся и переписывался таким образом, как его произнес Шаар, да, Аль-Джахили. А то, что сунна нет, то есть почему у них разногласия в сунна? Да, то есть на три мнения. Одни сказали то, что ходжи мутликан, другие сказали то, что лесили ходжи мутликан. То есть филистидляль финнахр, а другие это тафсиль. Иза сабата ан-набиалей салам натака хаказа фа ходжи. Почему? Потому что то есть, не сама речь посланника Аллаха в ней ишкаль. Да? То есть они говорят, ля ишкаль, то, что если сам это то, что посланник Аллаха так произнес, это худжа. Факт в том, что хадисы передавались со смыслом. И, как правило, много из передатчиков были не арабы. Очень много из передатчиков, они были не арабы. Очень много. И говорит, да, то есть, и кто-то передал, то есть, или даже арабы были, но все равно передавали со смыслом. И, то есть, и мы не знаем, так ли перенес это послание к Лаям или нет. То есть, то есть, уже, то есть, такие, как имам Аль-Бухари, это уже были фихариджи и седляли. So, имам Аль-Бухари, то есть, и подобно им, то есть, в вешнем времени, ляя стадали биаквалихи, ляя стадали лесиби худжа филюга. Самый, то есть, филахир, это вот имам Шафии, вот, вот это время там уже заканчивалось. И седляль белюга там уже закончилось. Поэтому вот с этой стороны они не могут принять хадис и фили седляль. Ну, Аллаху Алим, то, что ты окол, то, что Масабата Аннабилисас Натака Хаказа, и сейчас Ляуз Худжа. Ишкаль Фистубут Аль Сабата Аннабилисас Натака Хаказа Амля. Файн сабатан нутфаху ходжит андальджамия. И точно так же и слова сподвижников. То есть слова любого из сподвижников худжа. Абсолютно любого. Слова любого из сподвижников худжа. Эфилюха. Почему? Потому что они не ошибались никогда. Быть такого не может, чтобы кто-то из сподвижников ошибался. И то, что, как мы уже говорили, передалось то, что то есть, причина, то есть это нахва, то, что Али ибн Аби Толиб приказал Абуляс вот Абду Али, да, из-за того, что он вышел, он и Фатима, то есть ночью смотрели на звезды, и Фатима как-то произнесла и ошиблась. Да, и тогда этот батль. То есть Мубашир, там, даже несмотря ни в Иснады, то есть несмотря на то, что это недостоверно с стороны Иснадов, такие моменты даже с надо не разбирается, потому что его быть просто не может. Конечно, его быть просто не может. И вот какая разница, то есть слова любой араби джагиль, бедуин во время сподвижников, его же слова худжа филюга. Это не говоря уже про сподвижников. Тем более про такого уровня, как Али или Фатима, которая всю жизнь росла в доме посланника Аллаха, разговаривала на чистейшем арабском языке. Это быть такого не может. Сразу отвергайте. Любой тут какой-то хавр пришел. Даже в Иснады не смотрите. В Иснады. Били зима, даже любой араби, бедуин. То есть его шли кожи худжа. Как бы он противоположность, любой имам, ученый, его шли кожи не является худжа филюга. Несмотря что, то есть, взять тот же Ибн Малик или кто угодно, аля имя Кибар или Ибн Тайми или кто угодно, а имя Кибар джиддан филюга, ишникол лесаби ходжибаль, йохтаджу лягу. Вамал араби джахиль, то есть, который, может быть, был мушрик, колюху ходжа. Йохтаджу бихи филюга тляраб. Да, филюга тляраб, йохтаджу бихи. То есть, если он так пойдет, значит, это правильно. Били джима. Вот это фарк бен коль алим, а коль джахиль. Аль джахиль здесь коль худжа. А мал алим фаля, лейси би худжа. وبهذا يتميز عن سنة النبوية فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله ده تش كلام التوارس اللي خاتيه السجدة ما قلش الله وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في باب السنة они не то что разрешили الرواية بالمعنى у них просто выбора не было принимать то что многие на лайма передавали хадисы бильмана заменяли одно, то есть выражение другим и так далее. И, например, до Аль-Бухари дошел, то есть истинно он знает, то, что он достоверно все посланник Аллаха знает, то, что там то есть, может быть заменено то именно слово, то есть или это. Все равно это все принимается и вытаскиваются ахкамы сейчас и истиджаж. Если вдруг кто-то что-то ошибся или как-то, то это аль-хата макфуру. Чем пошляю колев Аллаху на сон или усам. Мы сейчас уже не можем узнать, каким образом произнес посланник Аллаха. Салават Аллаху и ассаламу алейна. четвертый пункт это Аль-Курану нукля илейна наклян мутаватиран. Аль-Курану нукля илейна наклян мутаватиран. Обязательно кэна катаэй ссубут. Кэна катаэя ссубут. Аль-Куран катаэй ссубут мин хэзи л-хайсия. То что нукля илейна таватуран. Нам وبذلك كان كتاء الثبوت في كل حرف من حروفه في كل حرف من حروفه это тот Коран который جاء إلينا من طريق زيد بن ثابت نعم وهذا بخلاف سنة النبوية فإن غالبها منقول إلينا نقلا نقل أحد لا نقل إلينا نقل أحد فالمتواتر منها قليل جدا جدا جدا والأحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان تشتو نعم والأحاد وإن كانوا عدولا تشتو حيث الأحاد عدولا ضابطين تشتو العدالة والضبط سو حفظ تشتو الأئمة سكاتو да но факт в том что все равно я тарим лувахму вальхат но основа фистикат то что стика вала ювахм вала юхатта илля бидалил астика то есть ла ювахм вала юхатта илля бидалил нам ванисян фи бад лахваль в некоторых и случаях почему потому что это сам основа в них то что они одули вастикат ولهذا كانت الثقة بنقلهم منظومة وليست كتائية то что любой ثقة علم то есть он принимает но ты не можешь сделать то есть этот из него то что нет он точно 100% не ошибся то что быть не может он человек человек да. И мы берем все это берется делается исцеляли и так далее это но факт в том что вот этот ихтималь он не обязывает нас остановиться тебе да как это сделали аль-и'тизаль филь-акиды и так далее нет а в том то что то есть ваджу аль-хата допускается но мы не принимаем его во внимание если только не придет далиль на то что тот иной миналь хуфас то есть или сикат или ар-руат ошибся ан-куран нам ан-куран Яксуду или Юксуду или Абаяни Усулиддин. Даже Юксуду или Яксуду. Яксуду, да. Инна Куран, Яксуду или Абаяни Усулиддин. Ва иля ль-маани ль-джамиати ль-шари'а. А почему то касада это адбила? Точно знаешь, да? Нет, смысл разный. Касадагу, касадалягу. Здесь, скорее всего, тадмин. Здесь, скорее всего, тадмин. Почему? Потому что Аль-Куран Яксуду Баяна Усулиддин в основе своей. Он не нуждается в харфе джар илля льяхузал мафууль. Аль-Куран Яксуду Баяна Усулиддин. А здесь Яксуду илля Баяни Усулиддин. Здесь, скорее всего, тадмин. Аллаху алю. То есть, думина фи фиолун ахар. إن القرآن يقصد إلى إلى بس يسبر то что يتعدى بالحروف но смысл меняется смысл должен меняться по-любому потому что как это то есть القرآن يقصد إلى то есть قصد إلى это то есть نحوه الفرق بين قصد محمد بيتا وَقَصَدَ مُحَمَّدٌ إِلَى بَيْتٍ قَصَدَ مُحَمَّدٌ بَيْتٍ то есть откровенно говоря Мухаммад имеет в виду то есть хоть то есть имеет в виду говорит о чем-то какой-то дом понятно то есть это в нем нету смысла то что он направляется к этому дому مثلا أقصدُ حديثًا ما то есть я имею в виду حديث الأقصدُ بيت الأقصدُ المدينة то есть аксуду шахстма и так далее. Или аксуду иля. То есть здесь уже наха иля, нахитка, за и так далее. Понятно? То есть именно здесь уже идет направление от точки, то есть от пункта А к пункту Б. Понятно, фарк ведет? И касуда лягу айден. Здесь Аллаху алим касуда шейх Даммана ма'ана наха нахуху. أن القرآن يقصد إلى то есть всем смысл то что как это что правильно выразиться القرآن يقصد إلى البيان وإلى المعاني الجامعة للشريعة да вот стремится разъяснить и его цель то есть он القرآن يقصد إلى то есть он именно и стремится их разъяснить и он для этой цели направлен и идет вот в эту сторону для разъяснения вот этого. Понятно, с каким вот с таким смыслом вот это? Аль-Куран яксуду иля баяни усули дин ва иля ма'ани ль-джами'ати иля шари'а. Нам. Хатта иннаху ла яджма'а ль-ахкам ла яджма'у ль-ахкам ль-касирата фи лавзи аль-ясир. Это называется лям муватте ату фи джавабил касам. Нет, ля яджма'у. Она лесит на хруфе нас. Или нет, я думаю, что это лям музахляка. Да. Она литтаукиду лаут, да. Литтаукиду хабр фи мутада. В основе своей то, что инна минна васих. Татфул алям мутада ва хабр. Основа джумля. То, что вот эта лам аль-музахрака, она в основе своей должна заходить на мутада. А в основе своей это харф, харф аль-ибтида, то есть который заходит на мутада литтаукид. Основа джумля хатта ля хуа яджма аль-ахкам. Понятно? Да. Нет. Мафулин беги. Да. И из-за того, что на мубтада зашла харму таукид у нас инна, вот это лям нухат назвали музахляка. То есть перепрыгнула, перескочила. Она иннаху. Иннаху. Ага, в основе своей мубтады. Гуа яджма'у. Лям вот это, лям ибтида, который заходит на мубтада. Литтаукид. Ля гуа яджма'у. Если вы слышали, в Коране это часто встречается. Нет, когда заходит на... Нет. Лягуа. Основа лягуа. Яджма. Лям это да, нам. Это лям ибтида литтаукид заходит на мубтада факат. Когда на мубтада, то есть заходит харфун насих, как инна, вот эта лям, она не приходит вместе, то есть да. И она перепрыгивает на хабар. Называется, то есть это то есть это называется лям музахляка, то есть захляка, то есть да, то есть и то есть как бы перепрыгивает на хабр, да. Потому что если же нас сделал имя, да? Да. Фахия, то есть захляка, фахия музахляка. Ну. А вот это амилем не является, да, уже для хабара? Нет, она юфидут ат-таукид, она юфидут ат-таукид. Нет, она никаким образом не воздействует на хабар. Нет. На хабар никаким образом, то есть не воздействует. Не меняет ни араб, ни нет, ничего. Да. Аксар это не на, да, здесь аксар? Как? Вот, кафир это. Это на ат-ль-ахкам. На ат-ль-ахкам, потому что это дам-то, да? Хатта иннаху لا يجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير في اللفظ اليسير ويدل على المراد بجهات متعددة ويدل على المراد بجهات متعددة ثلاث سترون نعم فيدل بمنطوقه ومفهومه وخصوصه وعمومه وشراته واقتضائه то есть почему? Потому что далалату аль-ахкам и далалату аль-альфаз это амру мухиму джидду. Далалату аль-альфаз это разбирает усуль фикх. И это непосредственно связь с люга. То есть это там, где бейна нахви валь-усуль, умун вахусусну ваджи. Вообще две вот эти науки, нахун ан-нахв валь-усуль, бейнухума умун вахусусну ваджи. Я понял, что умун вахусусну ваджи я объяснял уже. Ты другой. Вот давай тебе понятно, расскажи. Общее. Ладно. Понятно. Что такое мухусун ваджи? Это когда две вещи, что-то вообще. Кодан муштарк. Ты это когда скажешь? Ну правильно, но я просил. Да. То есть. Да, это то есть два предмета есть, обойнума акодрум муштарак. То есть есть да. Что-то общее, да, то, что связывает их, и есть то, что касается каждого из них. Как нахву разбирает, то есть одно из. Руку, да? Нет. Ну да, да, да, да. Нахву разбирает альфаз. Альфаз, то есть это аркибат люга арабии. Усульфих. И это тоже разбирает. То есть и нахву также разбирает далалят аль-альфаз, на что указывают те или иные альфазы. И усульфих это разбирает. Это кодрин муштарак бен усульфих и нахву. Как, например, и далалят аль-альфаз это амнун мухим джиддан. На что указывают альфазы. Вот это слово указывает на что. Вот такой таркиб предложение указывает на что. Когда вот так вышло это что. Когда это, а когда вот таким образом совершенно выразился он, что этим хотел сказать. И здесь уже, то есть без нахва ты все, ты как без рук вообще. Ну вот. Это называется лямуль музахляка. Лямуль музахляка. Она в основе своей это лямуль человека, который заходит на муптада. Основу, то есть основу джумля лягуа яжима лахкамль кафира. Хатта лягуа яжима. Нет, нет, нет, нет. Такдир делается только аль-лям аль-мут фи джаваб аль-касим и лям дахиля фи джаваб аль-касим. Нет, нет, а в основе слова хатта ля гуа яджмау. Гуа яджмау. Мубтада хабр. Яджмау хабр? Алиса Казарик? Да, она же, то есть, да, она же, это лям. Есть книга, один кто-то из имамов Финнахи, книга называется Лямат. Он собрал все лямат, которые только харфу лям, то есть лям. Да, целая книга филямат фака. Да. И какие смыслы на себе несет. Мы шейх Али перечисляли, вспомнили только 17. Лямат, да. Как один этот Суюты рассказывал, один из ученых по нахву Кибар Джиддин Филюга. У него было судейство с кем-то, и вот тот, то есть Джахиль Абхтанин, с кем у него было судейство, назвал его Кальб. Ну, обозвал его, в общем, во время судейского процесса. Этот, то есть этот, ученый ему говорит, кальб тот, кто не знает ли кальб 70 названий. То есть кальб 70 названий, как Асад, у него есть Асад, то есть Гаданфор и так далее, и так далее. А это ли кальб 70 названий, то есть он говорит, кальб ман ля я'лям, ли кальб да, Савинасман. И Ас-Суюты потом Такиб ему сделал. И говорит, я не нашел, кроме как 60, по-моему. Не смог найти. То есть, откуда он 70 взял, я не смог найти, кроме как 60. 60 названий, ты хоть одно другое знаешь, кроме Калиб? Я тоже не знаю. Тогда, по мнению того ученого, знаешь, что мы с тобой? Я понимаю, Харуф, да, потом на. Поэтому у нас этот Джахан Шадид Дидден Фишария, Дидден вообще это. Ну, Саван Биляль Фазль Муба Шарати Фибайн Рахкам. Ну, иншаллах, потихоньку будем исправляться. Саван Биляль Фазль Муба Шарати Фибайн Рахкам Аубит Танбих. Да. И вот этот Далилат Лафаз, вот то есть шейх здесь некоторые. Далилат Лафаз Аляшайн может быть Бильмантук. Может быть Бильмафум. Может быть Бильхусус, Бильумум, Бильишара, Бильэктида. То есть и все вот эти Далилатуль Альфаз, и часто их используют Ибн Тами Фиттафсир, вообще часто. И ты его просто не будешь понимать, если не будешь знать, о чем он говорит. Саван биль альфаз ль мубашарати фи байн ль-ахкам ау бит танбих аля ма йухиббу Аллаху ва йарда. То есть ты, чтобы вытаскивать ахкам из Курана, вот эти все далилаты вуджуба нужно знать. И значит, иначе ты просто не будешь понимать. И хуже того, если не будешь понимать, что ты не понимаешь. И так далее. Вот эти все далилаты аль-фаз, вот таким образом, все, то есть из них вытаскиваются ахкамы Курана. Тот, кто думает, то, что ограничившись аджруми, он сможет работать с Кораном, этот человек унизил Коран. Валлахи, тот, кто думает, то, что ограничившись аджруми, или как-то надо, он думает, что будет понимать Коран, или слова Ибн Тайми, или, то есть, или послание к Аллаху, этот человек унижает их этим. Унижает их достоинство. Унижает, действительно, то есть, ты хочешь сказать, то, что... Да. А тот, кто унижает, no. Понятно, тот, кто думает, что удостаивается аджуми в понимании Корана, этот человек унизил Коран, унизил его до нельзя вообще. Это унижение для Корана, этим сам ты сделал Коран вообще, то есть в нем никакого баляга нету, никакого фасаха нету, никакой мудрости. Аджуми достаточно, чтобы Коран понимать. Это низость вообще. Это унижение. Или сунны пасхан, или слова ученых, или слова Ибн Тайми. Ты унизил его вообще. То есть Ибн Тайми, мне аджуми достаточно знать, чтобы понимать твои слова. Это унижение к нему. Умудряется просто по словам баранами. Это унижение вообще. Это издевательство над ними. Вакулю зали катуфу мину. То есть все вот это, то есть что такое мантук? Мантук это то, что не мафум. Прямо текст. Да, а мафум. Фахим, понимание. Вот, например, хадис, когда кули моя ля, как там, право? Кули моя ля, ля нас здесь слушает. Ну, амафум. Амафум это когда приходишь. Знаешь, а кроме этой, ладно, эту масару ты когда-то где-то читал, а кроме. Я просто проходил, да. Понял так наверное. Да, да. Валя такулягум уф. Можно ли бить родителями? Дали. Нету там кейсу лавли. Понимание. Вот я не согласен, что там кейсу лавли. Понимание, что это нельзя говорить. Ну, нет там этого. Валята уфин, валята нагарухума. Где далил то, что их нельзя бить? Вот я не... Мафум чего? Ну, то есть, вот я, например, не согласен с то, что там этот мафум. Я говорю, не указывай там этот мафум. Как, то есть, как ты докажешь, что мафум, а я на это указывал? Ты не можешь просто сказать мафум и все. Ты не можешь просто сказать. Нет. Нет, нет, это не общеизвестно. Есть ученые, кто говорит, что не указывает этот мафум. Они говорят, что да, нельзя бить, но не бигазль мафум. Аль-Аим аль-Кибар. Ля юфам нельзя. Фалята куллахум уфи. Ты должен уметь доказать, почему. То есть это, ты не можешь просто сказать мафум. То есть это, во-первых, во-вторых, галь мафум худжа. Хаза мафум индик анта. Фахим тазалик ван аль афхам. Да, ты обязан уметь. И вот, то есть, вот этот момент очень сильно этому учит Ибн Таймия. Он, да, почему? Потому что вот эти все мафум пять видов. Бывает мафум аль-адад, мафум аль-лакаб, мафум мафум аль-мухалифа, мафум аль-муафака, пятый мафум. Это какой мафум? Халята куллах муф. Это мафум аль-лакаб, аль-адад, аль-мухалаф, аль-муафака, даже эти четыре. То есть как это мафум аль-муафака? Теперь, то есть это либо касуль ауля, либо это мафум аль-муафака. Галь мафум аль-муафака гуа касуль ауля или нет? И какая разница между Киасуль Аули и Мафумуль Муафака? Мафумуль Муафака гуа нас. Мафумуль Муафака гуа... То есть, хэзэ нас гуа лэзи ядулю. То есть, Мафумуль Муафака гуа мантук. То есть, фалята кулля гума уф указывает на то, что нельзя их бить. Биль мантук, олеся би мафум. Я не согласен, что этот аят бильмафум указывает на... Нет, я говорю, он бильмантук указывает на то, что нельзя бить. Алиса Билькаяс. И вы говорите... Вы считаете это по правилам? Вы считаете мантук? Да, конечно. Это мантук. Это все равно, что филугатель араб. Да, да. Они говорят, азль фарас ля яльхаку ат-тураба залик аль-фарас. Ля яльхаку ат-тураб залик аль-фарас. Азль фарас не может догнать даже пыль от этого, то есть от другого на фарас. То есть азль джумля димантука указывает на то, что самого фараса, если он его пыль не может догнать, то есть бимантук аль-джумля, аль-джумля руккибат лихаза. Да, то есть изначально хия аказа. И когда говорят фалята куллахуму уф валятангарума ла юфам минху илля хаза. Итляка нихаиян аслян. И поэтому, то есть она изначально сама по себе, то есть не указывает, то есть или это называется танбиху биль адна аляль а'ля. Да. Чтобы легче было понять. И подобного рода, то есть это. И в Коране этого очень много. И то есть эхляф вот вокруг этого, то есть это, сейчас не могу вспомнить, но много. Не знаю даже. Я только по книгу последний раз читал, если не ошибусь, ну года 3 назад. Вот последний раз я читал, сейчас вот с вами опять перечитываю. 3 года назад, если даже не больше, по-моему. Не, больше. Я ее читал. Да, больше. Наверное, года 4 назад, если не 4,5, эту книгу. Она у меня с тех пор. Я еще в Каире был, то есть еще вообще это. И поэтому вот эти все моменты адалятуль альфазы и метадали, то есть это и нужно знать разницу между каясль ауля и мафумуль муафака. Мафумуль муафака гуа мантук, каясль ауля гуа мафум. Это, то есть это не является насун эмнальбаб. И мафумуль муафака на него делается каяф. Экаяс. И он может быть насих. В противоположность экаяс лавля не может быть насих. Он слабее далялятан, чем мафумуль муфка. Экаяс лавля слабее, то есть адафу далялятан мин мафумуль муфака. Да. Да. И не просто прямой текст, это танбих биль адна аляль а'ля. No. Если не помню, то есть нужно посмотреть, что сказали у Сулейм, но если я не ошибаюсь, то что он аква мин мантук. Мафум ль муафака, аква, то есть чем тот мантук, о котором идет речь. То, что таким образом, если я хочу тебе сказать, чтобы ты не бил своих родителей, то я тебе говорю, фаля такуллахум уфин, валя танхаргума. Этим то, что этим самым я тебе ашадду далялятан, то что, то есть да, то что я тебе набахду биль адна аляль а'ля, это сильнее, чем я тебе просто скажу ля тадрибхума. Нет, джумля аль-хабаре сильнее, чем джумля, как, то есть этих, я понимаю, очень много, аль-лати, да, на фахомумин, да, то есть это аль-хабр, аль-хабр, аль-джумля аль-хабаре, ашадду далялатан ва аква, мин имна л-амр, да. Или имнахи. Это часто в Коране. Нет, постоянно, да. Но не каждая джумля хабари несет в себе ману линша. Не каждая джумля хабари несет в себе ману линша, аль-инша. Но если несет, то она акода. Как сам простейший пример, как женщина, которая умерла у нее муж, как аллати вазаруна азваджан ятарабасна бен фусин арбаат ашурин вашра. То есть аль-джумля хабари, но биман аль-амр, то что, то есть это и много, то есть таких, или валь-муталакат ятарабасна бен фусин талат аль-куру и так далее, все эти, то есть джумля хабари в основе своей, но несет в себе маана аль-инша, то есть амр. И таких в Коране встречается достаточно часто. Но. Поэтому точно так же, как «Ла такрабу зина». Но. Если я хочу тебе запретить от зина, я тебе говорю «Ла такрабу зина». Мафумульму, да, это, то есть это «Аку далятин», если я тебе скажу «Ла тазни». Да, или точно, да, или точно... Так же, как Ибрагим, алейхиссалам, ваджну бни ва бани аннабуду ласнам. То есть, аль-иджтинаб, это то есть, иджа'лани фиджанеб, ва абадату ласнам фиджанебин ахар. То есть, чтобы мы по разным вообще этим были, да. То есть, да. И подобного рода далялатани акву далялатами налю. То есть, это вот называется махуму муафак. И здесь фарк бейн каяс аль-аули ва мафхум аль-муафак. Ва куллю залика туфхаму минху аль-ахкам. Ва куллю туфхаму аль-ахкаму мин аль-кисас ва аль-ахбар. Да, также туфхаму аль-ахбар. То есть Всевышний Аллах рассказывает нам определенный аль-кисас айбаратан ли ули аль-баб. Ва ла язалу ولا يزال يفتح للعلماء منهم في كل عصر من العصور ما لم يكن محفوظا لمن قبلهم. Но это то есть ليس على الإطلاق. Поэтому это предложение не совсем точное. То есть ولا يزال يفتح للعلماء منهم في كل عصر من العصور ما لم يكن محفوظا لمن قبلهم. Скорее сказать, то есть Почему? Потому что те ученые, которые были первые, то есть от сподвижников, то есть табиуны, они знали намного больше, чем которые сейчас на Коран. Факт в том, то, что когда начинается Аль-Аср Аль-Усур, то есть время из периодов, среди них вот те, которые ученые, кто-то что-то узнал, понял то, что не понял тот. Но Фильджумля, в общем, они знают меньше, чем те, которые были перед ними. Понятно, каким образом? Все, которые пришли после них, каждый из них, то есть что-то как-то, да. Но в общем они знают меньше, чем те, которые были до них. И вот таким образом. Почему? Потому что бинасуля хадис, что знание теряется. Потихоньку теряется, все меньше и меньше становится. И становится меньше по причине потери ученых. Ученые уходят, и знания становятся меньше. И остаются вот такие, как мы. Я не знаю этот ахар, поэтому не знаю, что имеет в виду по словам ас-сухифа. Вообще. ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها للأحكام ده في أعلى المراتب استدلال بها بالقرآن بالنصوص القرآنية على الأحكام لا إشكال وعلى المجتهد أن يرجع إليها أولا إلى القرآن وعلى المجتهد أن يرجع إلى القرآن أولا إلى النصوص القرآنية ويقدمها على أي دليل يناقضها ويقدمها بس النصوص القرآنية على أي دليل يناقضها يناقض النصوص القرآنية это أصل но это в том случае когда действительно противоречит и невозможно собрать да Да, основа то, что собирается. Но если то есть нак полный таким образом, то что ты не можешь собрать, то берется аят. Да. Это теоретический вопрос. То есть, а есть ли такое действительно то, что нельзя собрать? Это теоретический вопрос. То есть, если вдруг. Хотя можно возвращается. Если у кого-то мучтахит, то есть у какого-то вдруг он не смог, это наверное, что. Не сможет и другой. И многие вопросы теоретические, как некоторые из них, даже шейх Усеймин Фиусуль, он, то есть, я приводил пример и один теоретический, Аль-Каида, и пример Аль-Каида, и пример. И одно правило я привел, и говорит, я не смог найти под это правило никакого примера. То есть, это просто теоретический вопрос. То есть, Усуль Фих это Аль-Каваидуль Амма. То есть общие правила, зная которые, потом уже сталкиваясь с Аль-Адилля Аш-Шар'ия, ты уже потом работаешь с ними, отталкиваясь на эти правила. А вот случится ли с тобой вообще это или нет, то есть, или вообще есть ли такое в шариате? И понятное дело то, что ученые разбирают, то есть если противоречит хадис Корану, то есть каким его собирать. То есть это все противоречие, это теоретически аля такдири вуджуд. То есть, если вдруг это случилось, то понятное дело, если вдруг у тебя то есть, это случилось, то у другого это не случится. Посмотри, ищи, может, кто что из ученых сказал. В любом кто что-то сказал. Если вдруг ты так и не смог собрать вместе, то оставляй, занимайся другими делами. И придет после тебя, то есть, и соберет. Да. Что здесь остановимся, да? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.